Зато хоть жену он теперь мог вызвать. Она приехала к нему на прииск Мальдьяк. И отсюда опять они запрашивали о сыновьях, и ответы были «нет, не числится». Свалился Сталин с копыт, и уехали старики с Колымы на Кавказ греть кости. Теплело в воздухе, хоть и медленно. И в 1959-м сын их Виктор, киевский слесарь, решился скинуть с себя ненавистную фамилию и объявиться сыном врага народа Чеботарева. И через год нашли его родители. Теперь забота встала у отца вернуться самому в Чеботаревых. Трижды реабилитированный, он уже за побег не отвечал. Объявился и он, оттиски пальцев послали в Москву для слечения. Лишь тогда успокоился старик, когда всем троим выписали паспорта на Чеботаревых, и невестка стала Чеботарева. Только еще через несколько лет он пишет мне, что уже раскаиваются, что нашли Виктора. Честит отца преступникам, виновникам своих злоключений. На справке о реабилитации машет Филькина грамота. А старший сын Геннадий так и пропал. Из рассказанных случаев видно, что и побег удавшийся еще совсем не дает свободы, а жизнь постоянно угнетенную и угрожаемую. Кое-кем из беглецов это хорошо понималось. Теми, кто в лагерях успел от отчизны отпасть политически. И теми, кто живет по неосмысленному, безграмотному принципу «просто жить». И не вовсе редки среди беглецов были такие, на провал готовивший ответ «мы бежали в ЦК просить разобраться», которые цель имели уйти на Запад. И только такой побег считали завершенным. Об этих побегах всего труднее рассказать. Те, кто не дошли в сырой земле. Те, кто пойманы снова, расстреляны или немы. Те, кто ушли, может быть, объявились на Западе, а может быть, из-за кого-то оставшихся тут, снова молчат. Ходили слухи, что на Чукотке захватили зэки самолет и всемером улетели на Аляску. Но, думаю, только пробовали захватить, да сорвалось. Все эти случаи еще долго будут томиться в закрыве и стареть, и ненужными делаться, как эта рукопись, как все правдивое, что пишется в нашей стране. Вот один такой случай. И опять не удержала людская память имени геройского беглеца. Он был из Одессы, по гражданской специальности инженер-механик, в армии капитан. Он кончил войну в Австрии и служил в оккупационных войсках в Вене. В 1948-м по доносу был арестован, получил 58-ю и, как тогда уже завели, 25 лет. Отправлен был в Сибирь, на лагпункт в 300 километрах от Тайшета, то есть далеко от главной сибирской магистрали. Очень скоро стал доходить на лесоповале. Но сохранялась еще у него воля бороться за жизнь и память о Вене. И оттуда он сумел убежать в Вену. Невероятно. Их лесоповальный участок ограничивала просека, просматриваемая с малых вышек. В избранный день он имел на работе с собой пайку хлеба. Повалил поперек просеки пушистую ель и под ветками ее пополз к макушке. На всю просеку ее не доставало, но, продолжая ползти, он счастливо ушел. С собой он унес и топор. Это было летом. Он пробирался тайгой по бурелому, идти было очень трудно, зато никого не встречал целый месяц. Завязав рукава и ворот рубашки, он ловил рыбу, ел ее сырой, собирал кедровые орехи, грибы и ягоды. Полумертвым он все же долез до сибирской магистрали и счастливо уснул в стогу сена. Очнулся от голосов, вилами брали сено и уже обнаружили его. Он был измотан, не готов ни убегать, ни бороться, и сказал: «Что ж, берите, выдавайте, я беглец». То были железнодорожный обходчик и его жена. Обходчик сказал: «Да мы ж русские люди. Только сиди, не показывайся». Ушли. Но беглец не поверил им. Они ведь советские. Они должны донести. И пополз к лесу. С краю леса он следил и увидел, как обходчик вернулся, принес одежду и еду. С вечера беглец пошел вдоль линии и на лесном полустанке сел в товарняк. К утру соскочил и на день ушел в лес. Ночь за ночью он так продвигался. А когда стал покрепче, то и на каждой остановке сходил, перепрятывался в зелени или шел вперед, обгоняя поезд, а там прыгал на ходу. Так десятки раз он рисковал потерять руку, ногу, голову. Это все он расхлебывал несколько легких скольжений пера доносчика. Но как-то перед Уралом он изменил своему правилу и на платформе с бревнами уснул. Его ударили ногой и светили фонарем в лицо, документы. Сейчас приподнялся и ударом сбил охранника с высоты. Сам же спрыгнул в другую сторону и попал на голову другому охраннику. Сбил с ног и того, и успел уйти под соседние эшелоны. Сел за станцией на ходу. Свердловск он решил обходить со стороны. В окрестностях его грабанул торговую палатку, взял там одежды, надел на себя три костюма, набрал еды. На какой-то станции продал один костюм и купил билет Челябинск-Орск-Средняя Азия. Нет, он знал, куда едет, в Вену, но надо было обшерститься, и чтобы перестали его искать. Туркмен предколхоза встретил его на базаре и без документов взял к себе в колхоз. И руки оправдали звание механика, он чинил колхозу все машины. Через несколько месяцев он рассчитался и поехал в Красноводск, приграничной линией. На перегоне после моров шел патруль, проверяя документы. Тогда наш механик вышел на площадку, открыл дверь, повис на окне уборной. Через забеленное стекло изнутри его видеть не могли. И только самый носок одной ноги остался для упора и для возврата на ступеньки. В раме двери в углу один носок ботинка патруль не заметил и прошел в следующий вагон. Так миновал страшный момент. Благополучно переехав Каспий, беглец сел на поезд Баку-Шепетовка, а оттуда подался в Карпаты. Через горную границу глухим крутым лесистым местом он переходил очень осмотрительно, и все-таки пограничники перехватили его. Сколько надо было жертвовать, страдать, изобретать и силиться от самого сибирского лагпункта, от этой поваленной первой елочки, и при самом конце в один миг все рухнуло. И как там, в стогу у Тайшета, покинули его силы, он не мог больше ни сопротивляться, ни лгать, и с последней яростью только крикнул: «Берите, палачи, берите, ваша сила! Кто такой? Беглец из лагеря, берите!» Но пограничники вели себя как-то странно. Они завязали ему глаза, привели в землянку, там развязали, снова допрашивали, и вдруг выяснилось — свои, бандеровцы. Хи-хи, морщатся образованные читатели и машут на меня руками. Ну и персонаж вы выбрали, если бандеровцы ему свои, хорошенький фрукт. Разведу руками и я. Какой есть, какой бежал, каким его лагерь сделал. Они ведь лагерники, я вам скажу, они живут по свинскому принципу. Бытие определяет сознание, а не по газетам. Для лагерника те и свои, с кем он вместе мучился в лагере. Те для него и чужие, кто спускает на него ищеек. Честно говоря, и я сам так. Обнялись. У бандеровцев еще были тогда ходы через границу, и они его мягко перевели. И вот он снова был в Вене, но уже в американском секторе. и, подчиняясь все тому же завлекающему материалистическому принципу, никак не забывая свой кровавый смертный лагерь, он уже не искал работы инженера-механика, а пошел к американским властям душу отвести и стал работать кем-то у них. Но человеческое свойство минует опасность, расслабляется и наша настороженность. Он надумал отправить деньги родителям в Одессу. Для этого надо было обменять доллары на советские деньги. Какой-то еврей-коммерсант пригласил его менять к себе на квартиру в советскую зону Вены. Туда и сюда непрерывно сновали люди, мало различая зоны. А ему было никак нельзя переходить. Он перешел и на квартире менял и был взят. Вполне русская история о том, как сверхчеловеческие усилия нанизываются и срываются одним широким размахом руки. Приговоренный к расстрелу в камере берлинской советской тюрьмы, он все это рассказал другому офицеру и инженеру Аникину. Этот Аникин к тому времени уже побывал и в немецком плену, и умирал в Бухенвальде, и освобожден был американцами, и вывезен в советскую зону Германии, оставлен там временно для демонтирования заводов, и бежал в ФРГ, под Мюнхеном строил гидроэлектростанцию, и оттуда выкраден советской разведкой. Ослепили фарами, втолкнули в автомобиль. И для чего все это? Чтобы выслушать рассказ одесского механика и сохранить его нам? Чтобы затем два раза бесплодно бежать в Экибастузе? О нем еще будет в части пятой. И потом на штрафном известковом заводе быть убитым? Вот предначертание. Вот изломы судьбы. И как же нам разглядеть смысл отдельной человеческой жизни? Мы почти не рассказали о групповых побегах, а и таких было много. Из Усть-Сысольска был массовый побег через восстание в 1943-м. Ушли по тундре, ели морожку с черникой. Их проследили с аэропланов и с них же расстреляли. Говорят, в 1956-м целый лагерек бежал под Мончегорском. История всех побегов с архипелага была бы перечнем не в прочет и не в перелист. И даже тот, кто писал бы книгу только о побегах, поберег бы читателей себя, стал бы опускать их сотнями. Глава 15. Шизо, буры, зуры. Среди многих радостных отказов, которые нес нам с собой новый мир, отказа от эксплуатации, отказа от колоний, отказа от обязательной воинской повинности, отказа от тайной дипломатии, от тайных назначений и перемещений, отказа от тайной полиции, отказа от закона Божьего и еще многих других феерических отказов. Не было, правда, отказа от тюрем. Стен не рушили, а вносили в них новое классовое содержание. Но был безусловный отказ от карцеров, этого безжалостного мучительства, которое могло родиться только в извращенных злобой умах буржуазных тюремщиков. И ТК 1924, Исправительно-трудовой кодекс 1924 года, допускал, правда, изоляцию особо провинившихся заключенных в отдельную камеру, но предупреждал: эта отдельная камера ничем не должна напоминать карцера. Она должна быть сухой, светлой и снабженной принадлежностями для спанья. А сейчас не только тюремщикам, но и самим арестантам было бы дико, что карцера почему-то нет, что карцер запрещен. И ТК 1933, который бездействовал до начала 60-х годов, оказался еще гуманнее. Он запрещал даже изоляцию в отдельную камеру. Но это не потому, что времена стали покладистей, а потому, что к этой поре были опытным путем уже освоены другие градации внутрилагерных наказаний, когда тошно не от одиночества, а от коллектива, да еще наказанные должны и горбить. Руры — роты усиленного режима, замененные потом на буры, бараки усиленного режима, штрафные бригады и зуры, зоны усиленного режима, штрафные командировки. А уж там позже, как-то незаметно, пристроились к ним и не карцеры, нет, а ШИЗО, штрафные изоляторы. Да ведь если заключенного не пугать, если над ним уже нет никакой дальше кары, как же его заставить подчиняться режиму? А беглецов пойманных куда ж тогда сажать? За что дается ШИЗО? Да за что хочешь. Не угодил начальнику, не так поздоровался, не вовремя встал, не вовремя лег, опоздал на проверку, не по той дорожке прошел, не так был одет, не там курил, лишние вещи держал в бараке. Вот тебе сутки, трое, пятеро. Не выполнил нормы, с бабой застали. Вот тебе 5, 7 и 10. А для отказчиков есть и 15 суток. И хоть по закону, по какому, больше 15 никак нельзя, да ведь по ИТК и этого нельзя, а растягивается эта гармошка и до году. В 1932-м в Дмитлаге, это Авербах пишет, это черным по белому, за мастырку давали год ШИЗО.